март 53-го года. Наконец настал долгожданный день, в котором сообщили всему миру, что величайший тиран человеческой истории умер. Для нас, заключенных, не могло быть лучшего сообщения, как это. Мы ликовали, потому что была надежда снова вздохнуть. Еще пройдут года, пока придет свобода, но мы чувствовали ее приближение. Сталин мертв. У миллионов людей он похитил жизнь. Вся Россия трепетала, когда это страшное имя произносилось. К тому времени, когда он умер, миллионы людей еще мучились в штрафных лагерях. Сколько миллионов погибло на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке, где особенно много штрафных лагерей было. Мы в томлении ожидали, с чего начнет новое правительство. Будет ли наша судьба скоро обсуждаться? Прошло много времени, пока до сих пор угнетенный народ в себя пришел, пока народ поверил, что Сталин действительно умер. И от начальствующих мы слышали, что Сталин виноват в том, что так много людей находится в лагерях. Большинство предприятий на севере и на востоке обслуживались заключенными, а они теперь требовали свободы. Доходило даже до столкновений, которые часто заканчивались кровопролитием. МГБ еще крепко держал узду в руках и не хотел уступать. Летом 53-го года привезли к нам из Джесказгана группу в 100 человек, заключенных. Там заключенные в медных шахтах бастовали, их жестоко подавили, из оставшихся заключенных некоторых привезли к нам. Эту группу заперли на 2 недели в карантин в бараке 41. Пока они в этом бараке закрыты были, они выработали план забастовки, который хотели привести в исполнение, как только их выпустят из барака. И это случилось 22 июля 53 года. Утром, когда бараки уже были открыты и ждали сигнала, чтобы на работу идти, во все бараки вошли по 2 человека и звали к забастовке. Все было хорошо организовано. И те 2, которые к нам зашли, хорошо были проинструктированы и объяснили нам требования, которые выработал забастовочный комитет. Первое требование было, чтобы из Москвы приехала комиссия из Центрального комитета, чтобы увидеть тяжелое положение политических заключенных. Тяжелое положение, в котором который, как и сама Москва объявила, самую большую вину нес Сталин. Так как невинность большинства политических заключенных по газетам и радио была признана, с ними все еще тиранически обращались, и возникли в лагерях эти забастовки поэтому. И вот пусть высшие увидят, что Сталин натворил, и после его смерти ничего еще не изменилось. Забастовка удалась, большинство заключенных приветствовало ее. На работу никто не пошел, кроме некоторых, которые были в привилегированном положении. Они боялись ее потерять. Ночная смена, которая еще не пришла с работы, оставалась на все время забастовки на шахте. Как и предполагалось, сразу прибыли начальствующие со всей Воркуты и пытались различными средствами принудить заключенных к работе, причем высказывались разные угрозы. Но это осталось без результата. Забастовка приходилась как раз на короткое время лета. Наконец, мы могли наслаждаться прекрасным летом Крайнего Севера. До этого мы всегда были в закрытых бараках, заперты или глубоко под землей, и лета мы не видели. Впредь мы не допускали запирать бараки. Солнце светит круглый день, и мы могли это использовать. Мы даже хорошо загорели. К сожалению, эта забастовочная жизнь имела и другую сторону. Во время забастовки мы получали только 200 грамм хлеба на день и жиденький суп. Книг для чтения не выдавали, ни письма писать, чего мы так или иначе не могли. И те 2 письма, которые нам разрешалось писать, уже давно были написаны. И вообще, писание писем мало помогло. Большинство так или иначе не проходили, так как нам разрешалось только писать, что мы здоровы и что нам хорошо. А что сверх того писалось, все признавалось антисоветским, и письмо не проходило. Нам, конечно, не говорилось, что письмо в мусор пошло. Мы только из дома узнавали, что ни одно письмо не доходило. Так прошла неделя, а началась вторая. Каждый день приходили высокие МГБ начальники с разными угрозами, чтобы нас принудить выйти на работу. Между тем мы узнали, что и другие лагеря тоже последовали нашему примеру, и забастовка распространилась почти на всю Воркуту. Начальство было вынуждено вызвать комиссию из Москвы. У нас вокруг зоны были громкоговорители установлены. На вышках еще больше пулеметов установили. и охрана вокруг лагеря была усилена войсками и собаками. Что-то особенное должно произойти. Жизнь в лагере становилась все напряженнее. Голод стал мучить, потому что уже больше недели мы жили на 200 грамм хлеба. Поведение вокруг лагеря стало все громче. Наш лагерь был самый северный в Воркуте, и с двух сторон, сколько глаз мог видеть, была голая тундра. На северо-восток были видны высоты Уральских гор. В этом направлении всегда увозили наших покойников. Там где-то должно быть гигантское кладбище. У всех у нас было желание когда-нибудь это увидеть. Мы знали, что мертвецов не погребали. Я уже описывал, что там видел после моего освобождения. Тундра все больше наполнялась войсками, будто война должна начаться. Все больше пулеметов устанавливали. Мы гадали, что бы это могло значить. 29 июля вечером они объявили, что комиссия из Москвы приедет 30-го к нам в лагерь. Все мы должны собраться в определенное время на свободную площадь. В лагере была большая необустроенная площадь недалеко от забора из колючей проволоки. Все мы напряженно ждали этот визит. Что он нам принесет? Судя по всему, в тундре происходило что-то нехорошее. Настал час, и мы собрались на площадь. Вдруг мы увидели, что с северной стороны забор колючей проволоки прорезали. Проход сделали. А потом мы увидели, что большая толпа офицеров приблизилась к этому отверстию. Вначале мы этот маневр не поняли. Потом мы сообразили, что это была мера предосторожности. Они опасались, что дорога от ворот проходной могла быть заминирована. И таким образом их завели. Впереди шел генерал армии, сразу за ним три полковника, все в форме МВД и МГБ. Потом на некотором расстоянии следовала большая группа лагерного начальства всей Воркуты. Во главе группы был генерал-майор. Это был главнокомандующий всей Воркуты. Имя его Деревянко. Об этом человеке я уже много слышал. Собственно, назвать его человеком нельзя было, потому что он им не был. Самое лучшее времяпрепровождение его было убивать людей. Конечно, при этом ему не надо было рисковать, что его самого убьют. Добычу к нему приводили как беззащитное создание. Несколько примеров, из каких людей состояла его добыча. Когда заключенных выводили на работу, они всегда должны под руку и тихо, не говоря ни слова, идти. Если же иногда случалось, что кто-то из себя звук издал, за это был он наказан. Был ли то виновный или нет, кого они вызывали, тот шел генералу-майору Деревянко. Все мы носили номера на наших одеждах. Мы, как строго режимные, имели номер на левом рукаве и на правом бедре, а каторжники — на лбу, на шапке и на спине. Обращение в лагерях было одинаковое. Каждого называли по номеру, который он носил. Так и выуживали добычу для товарища Деревянко. И случалось, что кто-то провинился на работе, а кто-то и в лагере. Если такие попадали к этому тирану, то их дела были плохи. Теперь немного о организации забастовки. Их было три человека, которые организовали забастовку. Это были люди, которые раньше сами были высокими юридическими чиновниками. С москвичами они могли говорить. Они хорошо подготовились. Когда москвичи зашли, наши организаторы вышли вперед. Все они стояли перед нами. Только генерал армии иногда ходил туда-сюда вдоль всей толпы. Было нас почти 3000 человек в лагере, кроме тех, которые были на работе. Я совсем впереди стоял и рассматривал этого генерала, с каким взглядом, наполненным ненавистью, он на заключенных смотрел. Он был маленький и необыкновенно толстый. Он начал задавать самые глупые вопросы, при этом нас, заключенных, язвительными именами называть. Тогда наш Юра, организатор забастовки, вышел вперед и сказал генералу: «Если он себя не будет лучше вести, мы прекратим беседу и пойдем в наши бараки». Он должен учесть, что перед ним не какая-то банда, а невинные политические заключенные. Второе, что он требовал, чтобы все офицеры, кроме тех, которые прибыли из Москвы, оставили лагерь. «Если они сразу не удалятся, мы разойдемся». Это было для генерала уже слишком, но он видел, что здесь не так все просто, как он себе это представлял. Он приказал генерал-майору, чтобы они все вышли, и они ушли. Когда те вышли, Юра потребовал, чтобы генерал представился, кто он есть. Для нас это важно, так как мы требовали члена из ЦК, и, возможно, он таковым не является. Генерал представился как кандидат в ЦК, его имя Масленников. Он хотел узнать, почему мы не работаем, на что Юра ему ответил, что мы сначала будем говорить о нашей свободе, а потом вопрос о работе. С этим он не согласился. Юра сказал, что не имеет права говорить с нами, потому что он не тот, кого мы требовали. Если кто из ЦК придет, тогда будем говорить о работе. Потом он обратился к нам. Кто желает рассказать правдивые истории про генерал-майора Деревянко? Очень многие вышли вперед и рассказали, как свидетелями были, как Деревянко своей рукой расстреливал, убивал и душил. Все заносилось на бумагу, и оказалось, что сам этот тиран жестоко убил 99 человек. И это доказано, и лишь в одном лагере. Сколько их могло быть всего? Генералу много рассказали, но его только интересовало, когда мы будем работать. Я никогда не забуду, какие он строил гримасы, когда такой презренный арестант, которого он лучше бы расстрелял, ему вопрос задавал. Его упрекнули, например, в том, что советы на весь мир кричат и американцев обвиняют как величайших тиранов за то, что они в Корее расстреляли несколько военнопленных. А в собственной стране вы не хотите видеть, как миллионов ваших соотечественников убивают, и это в мирное время. Москвичи на нас с такой ненавистью смотрели, особенно когда мы жаловались на зверское обращение, если при этом упоминали презренного Сталина и КГБ. Раздражались, когда был задан вопрос, что означает, что так много военных в тундре, почему так много пулеметов направлено на лагерь, в кого они хотят стрелять и так далее. Почему еще нет конца кровопролитию после этого кровопийцы? Или он, посланный из Москвы, не разбирает мирно эту забастовку, которую безвинные люди делают из отчаяния, чтобы похищенную свободу вновь приобрести? Или, может быть, эти пулеметы установлены по его приказу, чтобы по привычке, которая за 45 лет крепко укоренилась, сразу всех расстрелять? По его лицу можно было прочитать, в нем кипело бешенство, и не оставалось никакого сомнения, что эту забастовку безжалостно подавят, что потечет много крови, если мы не согласимся с его требованиями. Здесь ясно было видно, что эта комиссия прибыла, чтобы силу применить. Поэтому наша организация забастовки прервала переговоры с генералом. Юра выступил вперед и сказал, что нет смысла дальше его слушать. Он в этом деле не имеет ни малейшего понятия. Мы видели, что жажда крови МГБ еще не утолена. Мы будем дальше ждать комиссию из ЦК КПСС. После этого он дал знак разойтись, и мы, все заключенные, повернулись и оставили площадь. Последние слова генерала, которые я услышал, когда мы начали расходиться, были эти. «Мы получили пощечину от стада извергов». А потом у него вырвались угрозы и ругательства. Потом они площадь оставили. После этого на каждой вышке вокруг лагеря еще установили несколько пулеметов, а тундру еще дополнительно укрепили войсками. Эту картину можно себе представить. 50 бараков, полные людей, обнесенные 5-метровым забором из колючей проволоки, окружены военной силой с новейшим оружием, чтобы пристрелить кучу безоружных людей, у которых даже палки нету, чтобы защищаться.